Глава вторая. Искусство делать выводы. На следующий день мы встретились в условленный час и поехали смотреть квартиру на Бейкер-стрит, номер 221-Б, о которой Холмс говорил накануне. В квартире было две удобных спальни и просторная, светлая, уютно обставленная гостиная с двумя большими окнами. Комнаты нам пришлись по вкусу, оплата, поделенная на двоих, оказалась такой небольшой, что мы тут же договорились о найме и немедленно вступили во владение квартирой. В тот же вечер я перевез из гостиницы свои пожитки, а на утро прибыл Шерлок Холмс с несколькими ящиками и саквояжами. День-другой мы возились с распаковкой и раскладкой нашего имущества, стараясь найти для каждой вещи наилучшее место. А потом стали постепенно обживать свое жилище и приспосабливаться к новым условиям. Холмс, безусловно, был не из тех, с кем трудно ужиться. Он вел спокойный, размеренный образ жизни и обычно был верен своим привычкам. Редко, когда он ложился спать после 10 вечера, а по утрам, как правило, успевал позавтракать и уйти, пока я еще валялся в постели. Иногда он просиживал целый день в лаборатории, иногда в анатомичке, а порой надолго уходил гулять. Причем эти прогулки, по-видимому, заводили его в самые глухие закоулки Лондона. Его энергии не было предела, когда на него находил рабочий стих. Но время от времени наступала реакция, и тогда он целыми днями лежал на диване в гостиной, не произнося ни слова и почти не шевелясь. В эти дни я подмечал такое мечтательное, такое отсутствующее выражение в его глазах, что заподозрил бы его в пристрастии к наркотикам, если бы размеренность и целомудренность его образа жизни не опровергала подобных мыслей. Неделя шла за неделей, и меня все сильнее и глубже интересовала его личность, и все больше разбирало любопытство относительно его целей в жизни. Даже внешность его могла поразить воображение самого поверхностного наблюдателя. Ростом он был больше 6 футов, но при своей необычайной худобе казался еще выше. Взгляд у него был острый, пронизывающий, если не считать тех периодов оцепенения, о которых говорилось выше. Тонкий орлиный нос придавал его лицу выражение живой энергии и решимости. Квадратный, чуть выступающий вперед подбородок, тоже говорил о решительном характере. Его руки были вечно в чернилах и в пятнах от разных химикалий. Зато он обладал способностью удивительно деликатно общаться с предметами. Я не раз это замечал, когда он при мне возился со своими хрупкими алхимическими приборами. Читатель, пожалуй, сочтет меня отпетым охотником до чужих дел, если я признаюсь, какое любопытство возбуждал во мне этот человек. И как часто я пробовал пробить стенку сдержанности, которую он огораживал все, что касалось лично его. Но прежде чем осуждать, вспомните, до чего бесцельна была тогда моя жизнь и как мало было вокруг такого, что могло бы занять мой праздный ум. Здоровье не позволяло мне выходить в пасмурную или прохладную погоду, друзья меня не навещали, потому что у меня их не было, и ничто не скрашивало монотонности моей повседневной жизни. Поэтому я даже радовался некоторой таинственности, окружавшей моего компаньона, и жадно стремился развеять ее, тратя на это немало времени. Холмс не занимался медициной. Он сам однажды ответил на этот вопрос отрицательно, подтвердив тем самым мнение Стэнфорда. Я не видел также, чтобы он систематически читал какую-либо научную литературу, которая пригодилась бы для его получения ученого звания и открыла бы ему путь в мир науки. Однако некоторые предметы он изучал с поразительным рвением и в каких-то довольно странных областях обладал настолько обширными и точными познаниями, что порой я бывал просто ошеломлен. Человек, читающий что попало, редко может похвастаться глубиной своих знаний. Никто не станет обременять свою память мелкими подробностями, если на то нет достаточно веских причин. Невежество Холмса было так же поразительно, как и его знания. О современной литературе, политике и философии он почти не имел представления. Мне случилось упомянуть имя Томаса Карлейля, и Холмс наивно спросил, кто он такой и чем знаменит. Но когда оказалось, что он ровно ничего не знает ни о теории Коперника, ни о строении Солнечной системы, я просто опешил от изумления. Чтобы цивилизованный человек, живущий в XIX веке, не знал, что Земля вертится вокруг Солнца, этому я просто не мог поверить. «Вы, кажется, удивлены», — улыбнулся он, глядя на мое растерянное лицо. «Спасибо, что вы меня просветили, но теперь я постараюсь как можно скорее все это забыть». «Забыть?» «Видите ли, мне представляется, что человеческий мозг похож на маленький пустой чердак, который вы можете обставить как хотите. Дурак натащит туда всякие рухляди, которые попадется под руку, и полезные, нужные вещи уже некуда будет сунуть. Или в лучшем случае до них среди всей этой завали и не докопаешься. А человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак. Он возьмет лишь инструменты, которые понадобятся ему для работы. Но зато их будет множество. И все он разложит в образцовом порядке. Напрасно люди думают, что у этой маленькой комнатки эластичные стены, и их можно растягивать сколько угодно. Уверяю вас, придет время, когда, приобретая новое, вы будете забывать что-то из прежнего. Поэтому страшно важно, чтобы ненужные сведения не вытесняли с собой нужных». «Да, но не знать о Солнечной системе? На кой черт не она? Ну хорошо, пусть, как вы говорите, мы вращаемся вокруг Солнца. А если бы я узнал, что мы вращаемся вокруг Луны, много бы это помогло мне или моей работе?» Я хотел было спросить, что же это за работа, но почувствовал, что он будет недоволен. Я задумался над нашим коротким разговором и попытался сделать кое-какие выводы. Он не хочет засорять голову знаниями, которые не нужны для его целей. Стало быть, все накопленные знания он намерен так или иначе использовать. Я перечислил в уме все области знаний, в которых он проявил отличную осведомленность. Я даже взял карандаш и записал все это на бумаге. Перечитав список, я не мог удержаться от улыбки. Аттестат выглядел так. Шерлок Холмс. Его возможности. Первое. Знания в области литературы. Никаких. Второе. Философии. Никаких. Третье. Астрономии. Никаких. Четвертое. Политики. Слабые. Пятое. Ботаники. Неравномерные. Знает свойства белладонны, опиума и ядов вообще. Не имеет понятия о садоводстве. Шестое. Геологии. Практические, но ограниченные. С первого взгляда определяет образцы различных почв. После прогулок показывает мне брызги грязи на брюках и по их цвету и консистенции определяет, из какой она части Лондона. Седьмое. Химии. Глубокие. Восьмое. Анатомии. Точные, но бессистемные. Девятое. Уголовные хроники. Огромные. Знает, кажется, все подробности каждого преступления, совершенного в XIX веке. Десятое. Хорошо играет на скрипке. Одиннадцатое. Отлично фехтует на шпагах и эспадронах. Прекрасный боксер. Двенадцатое. Основательные практические знания английских законов. Дойдя до этого пункта, я в отчаянии швырнул аттестат в огонь. «Сколько ни перечислять все то, что он знает, — сказал я себе, — невозможно догадаться, для чего ему это нужно. И что за профессия требует такого сочетания? Нет, лучше уж не ломать себе голову понапрасну». Я уже сказал, что Холмс прекрасно играл на скрипке. Однако и тут было нечто странное, как во всех его занятиях. Я знал, что он может исполнять скрипичные пьесы, и довольно трудные. Не раз по моей просьбе он играл песни Мендельсона и другие любимые мною вещи. Но когда он оставался один, редко можно было услышать пьесу или вообще что-либо похожее на мелодию. Вечерами, положив скрипку на колени, он откидывался на спинку кресла, закрывал глаза и небрежно водил смычком по струнам. Иногда раздавались звучные печальные аккорды. Другой раз неслись звуки, в которых слышалось неистовое веселье. Очевидно, они соответствовали его настроению, Но то ли звуки рождали это настроение, то ли они сами были порождением каких-то причудливых мыслей или просто прихоти, этого я никак не мог понять. И, наверное, я взбунтовался бы против этих скребущих по нервам концертов, если бы после них, как бы вознаграждая меня за долготерпение, он не проигрывал одну за другой несколько моих любимых вещей. В первую неделю к нам никто не заглядывал. Я было начал подумывать, что мой компаньон так же одинок в этом городе, как и я. Но вскоре я убедился, что у него множество знакомых, причем из самых разных слоев общества. Как-то 3-4 раза на одной неделе появлялся щуплый человечек с изжелто-бледной крысьей физиономией и острыми черными глазками. Он был представлен мне как мистер Лестрейд. Однажды утром пришла элегантная молодая девушка и просидела у Холмса не меньше получаса. В тот же день явился седой, обтрепанный старик, похожий на еврея-старьевщика. Мне показалось, что он очень взволнован. Почти следом за ним пришла старуха в стоптанных башмаках. Однажды с моим сожителем долго беседовал пожилой джентльмен с седой шевелюрой. Потом вокзальный носильщик в форменной куртке из вельветина. Каждый раз, когда появлялся кто-нибудь из этих непонятных посетителей, Шерлок Холмс просил позволения занять гостиную, и я уходил к себе в спальню. «Приходится использовать эту комнату для деловых встреч», — объяснил он как-то, прося по обыкновению изменить его за причиняемые неудобства. «Эти люди мои клиенты». И опять у меня был повод задать ему прямой вопрос. Но опять я из деликатности не захотел насильно выведывать чужие секреты. Мне казалось тогда, что у него есть какие-то веские причины скрывать свою профессию. Но вскоре он доказал, что я не прав, заговорив об этом по собственному почину. 14 марта, мне хорошо запомнилась эта дата, я встал раньше обычного и застал Шерлока Холмса за завтраком. Наша хозяйка так привыкла к тому, что я поздно встаю, что еще не успела поставить мне прибор и сварить на мою долю кофе. Обидевшись на все человечество, я позвонил и довольно вызывающим тоном сообщил, что я жду завтрака. Схватив со стола какой-то журнал, я принялся его перелистывать, чтобы убить время, пока мой сожитель молча жевал гренки. Заголовок одной из статей был отчеркнут карандашом, и совершенно естественно я стал пробегать его глазами. Статья называлась несколько претенциозно «Книга жизни». Автор пытался доказать, как много может узнать человек систематически и подробно наблюдая все, что проходит перед его глазами. На мой взгляд, это была поразительная смесь разумных и бредовых мыслей. Если в рассуждениях и была какая-то логика и даже убедительность, то выводы показались мне совсем уж нарочитыми и, что называется, высосанными из пальца. Автор утверждал, что по мимолетному выражению лица и по непроизвольному движению какого-нибудь мускула или по взгляду можно угадать самые сокровенные мысли собеседника. По словам автора, выходило, что человека, умеющего наблюдать и анализировать, обмануть просто невозможно. Его выводы будут безошибочны, как теорема Эвклида. И результаты окажутся столь поразительными, что люди непосвященные сочтут его чуть не за колдуна, пока не поймут, какой процесс умозаключений этому предшествовал. «По одной капле воды, — писал автор, — человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о возможности существования Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видел ни того, ни другого и никогда о них не слыхал. Всякая жизнь — это огромная цепь причин и следствий, и природу ее мы можем познать по одному звену. Искусство делать выводы и анализировать, как и все другие искусства, постигается долгим и прилежным трудом. Но жизнь слишком коротка, и поэтому ни один смертный не может достичь полного совершенства в этой области. Прежде чем обратиться к моральным и интеллектуальным сторонам дела, которые представляют собою наибольшие трудности, пусть исследователь начнет с решения более простых задач. Пусть он, взглянув на первого встречного, научится сразу определять его прошлое и его профессию. Поначалу это может показаться ребячеством, но такие упражнения обостряют наблюдательность и учат как смотреть и на что смотреть? По ногтям человека, по его рукавам, обуви и изгибе брюк на коленях, по утолщениям на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки, по таким мелочам нетрудно угадать его профессию. И можно не сомневаться, что все это вместе взятое подскажет сведущему наблюдателю верные выводы. «Что за дикая чушь?» — воскликнул я, швыряя журнал на стол. «В жизни не читал такой галиматьи». «О чем бы?» «Да вот об этой статейке». Я ткнул в журнал чайной ложкой и принялся за свой завтрак. «Я вижу, вы ее уже читали, раз она отмечена карандашом. Не спорю, написано лихо, но меня все это просто злит. Хорошо ему, этому бездельнику, развалясь в мягком кресле, в тиши своего кабинета сочинять изящные парадоксы. Втиснуть бы его в вагон третьего класса подземки, да заставить угадать профессии пассажиров. Ставлю 1000 против одного, что у него ничего не выйдет». «И вы проиграете. А статью написал я». «Вы?» «Да. У меня есть наклонности к наблюдению и к анализу. Теорию, которую я здесь изложил, и которая кажется вам такой фантастической, на самом деле очень жизненна. Настолько жизненна, что я ей обязан своим куском хлеба с маслом». «Но каким образом?» «Видите ли, у меня довольно редкая профессия. Пожалуй, я единственный в своем роде. Я сыщик-консультант. Если только вы представляете себе, что это такое. В Лондоне множество сыщиков, и государственных, и частных. Когда эти молодцы заходят в тупик, они бросаются ко мне, и мне удается направить их по верному следу. Они знакомят меня со всеми обстоятельствами дела, и, хорошо зная историю криминалистики, я почти всегда могу указать им, где ошибка. Все злодеяния имеют большое фамильное сходство, и если подробности целой тысячи дел вы знаете как свои 5 пальцев, странно было бы не разгадать 1001. Лестрейд очень неизвестный сыщик, но недавно он не сумел разобраться в одном деле о подлоге и пришел ко мне». «А другие?» «Чаще всего их посылают ко мне частные агентства. Все это люди, попавшие в беду и жаждущие совета. Я выслушиваю их истории, они выслушивают мое толкование, и я кладу в карман гонорар». «Неужели вы хотите сказать, что, не выходя из комнаты, вы можете распутать клубок, над которым тщетно бьются те, кому все подробности известны лучше, чем вам?» «Именно. У меня есть своего рода интуиция. Правда, время от времени попадается какое-нибудь дело посложнее, но тогда приходится немножко побегать, чтобы кое-что увидеть своими глазами. Понимаете, у меня есть специальные знания, которые я применяю в каждом конкретном случае. Они удивительно облегчают дело. Правила дедукции, изложенные мной в статье, о которой вы отозвались так презрительно, просто бесценны для моей практической работы. Наблюдательность — моя вторая натура. Вы, кажется, удивились, когда при первой встрече я сказал, что вы приехали из Афганистана. Вам, разумеется, кто-то об этом сказал». «Ничего подобного. Я сразу догадался, что вы приехали из Афганистана. Благодаря давней привычке цепь умозаключений возникает у меня так быстро, что я пришел к выводу, даже не замечая промежуточных посылок. Однако они были, эти посылки. Ход моих мыслей был таков. Этот человек по типу врач. Но выправка у него военная, значит, военный врач. Он только что приехал из тропиков, лицо у него смуглое, но это не природный оттенок его кожи, так как запястье у него гораздо белее. Лицо изможденное, очевидно, немало натерпелся и перенес болезнь. Был ранен в левую руку, держит ее неподвижно и немножко неестественно. Где же под тропиками военный врач-англичанин мог натерпеться лишений и получить рану? Конечно же, в Афганистане. Весь ход мысли не занял и секунды. И вот я сказал, что вы приехали из Афганистана, а вы удивились». «Послушать вас, так это очень просто», — улыбнулся я. «Вы напоминаете мне Дюпена у Эдгара Аллана По. Я думал, что такие люди существуют лишь в романах». Шерлок Холмс встал и принялся раскуривать трубку. «Вы, конечно, думаете, что, сравнивая меня с Дюпеном, делаете мне комплимент. А, по-моему, ваш Дюпен очень недалекий малый. Этот прием — сбивать с мыслей своего собеседника какой-нибудь фразой к случаю после 15-минутного молчания — право же, очень дешевый показный трюк. У него, несомненно, были кое-какие аналитические способности. Но его никак нельзя назвать феноменом, каким, по-видимому, считал его По. Вы читали Габорио? Как, по-вашему, Лекок — настоящий сыщик? Шерлок Холмс иронически хмыкнул. Лекок — жалкий сопляк. У него только и есть что энергия. От этой книги меня просто тошнит. Подумаешь, какая проблема — установить личность преступника, уже посаженного в тюрьму. Я бы это сделал за 24 часа. А Лекок копается почти полгода. По этой книге можно учить сыщиков, как не надо работать. Он так высокомерно развенчал моих любимых литературных героев, что я опять начал злиться. Я отошел к окну и повернулся спиной к Холмсу, рассеянно глядя на уличную суету. «Пусть он умен», — говорил я про себя. «Но помилуйте, нельзя же быть таким самоуверенным». «Теперь уже не бывает ни настоящих преступлений, ни настоящих преступников. Будь ты хоть семи пядей во лбу, какой от этого толк нашей профессии? Я знаю, что мог бы прославиться. На свете нет и не было человека, который посвятил бы раскрытию преступлений столько врожденного таланта и упорного труда, как я. И что же? Раскрывать нечего. Преступлений нет. В лучшем случае какое-нибудь грубо сработанное мошенничество с такими незамысловатыми мотивами, что даже полицейские из Скотланд-Ярда видят все насквозь. Меня положительно коробил этот хвастливый тон. Я решил переменить тему разговора. «Интересно, что он там высматривает?» — спросил я, показывая на дюжего, просто одетого человека, который медленно шагал по другой стороне улицы, вглядываясь в номера домов. В руке он держал большой синий конверт. Очевидно, это был посыльный. «Кто? Этот отставной флотский сержант?» «Кичливый хвостун!» — обозвал я его про себя. «Знает же, что его не проверишь». Едва успел я это подумать, как человек, за которым мы наблюдали, увидел номер на нашей двери и торопливо перебежал через улицу. Раздался громкий стук, внизу загудел густой бас. Затем на лестнице послышались тяжелые шаги. «Мистеру Шерлоку Холмсу», — сказал посыльный, входя в комнату и протянул письмо моему приятелю. «Вот, прекрасный случай сбить с него спесь. Прошлое посыльного он определил наобум и, конечно, не ожидал, что тот появится в нашей комнате. Скажите, уважаемый, чем вы занимаетесь?» «Служу посыльным. Форму отдал заштопать». «А кем вы были раньше?» — продолжал я, не без злорадства поглядывая на Холмса. «Сержантом Королевской морской пехоты, сэр. Ответа не ждать?» «Есть, сэр». Он прищелкнул каблуками, отдал честь и вышел.